Шкиперский проток — малолюдное место в любое время года. А сейчас там вообще ни души. Мы прошли узким переулком, перешли по мостику большой замерзший водоем и оказались перед воротами. На воротах был нарисован белой краской по трафарету якорь на фоне силуэта корабля. Надежда Николаевна замахала руками. «Вот, вот оно!» Я вспомнила, на той листовке точно такой же рисунок был. Я ей говорю, это очень хорошо, наверное, это логотип яхт-клуба. Только кричать не надо, он может нас услышать. Рядом с воротами была маленькая калиточка, к счастью, не запертая. Мы прошли внутрь и оказались на настоящей свалке. Проржавевшие корпуса катеров, яхт и прочая водоплавающая дрянь валялись вокруг в живописном беспорядке. Осторожно обходя рытвенные ямы, пробираясь между торчащими из земли обломками и ржавой арматурой, мы двинулись в глубину участка. Впереди виднелось одноэтажное здание, то ли дирекция, то ли просто мастерские. Окна были плотно зашторены. Мы подошли к дому. Изнутри раздавались голоса. Соня проснулась в крошечной душной комнатке без окон. То есть было маленькое зарешоченное окошко высоко под потолком. Комнатка была отгорожена в свое время от общего помещения, потому что в ней находилась несгораемая касса. По Сониным подсчетам, ровесница Первой мировой войны. Ящик был заперт. Кроме него в комнатке раньше помещались еще, должно быть, только письменный стол и стул. Но теперь никакой мебели не было. Только в углу Юрий приготовил Соне спальное место из картонных коробок, прикрытых выгоревшим лодочным брезентом. О том, что все помещение имеет отношение к яхт-клубу, Соня догадалась по плакатам, развешанным на стенах. Соня раскрыла глаза, поглядела на решетку на окне и со стоном закрыла глаза вновь. У нее была слабая надежда, что весь ночной кошмар ей приснился. Но, к сожалению, надежда не оправдалась. Вчерашние разговоры ни к чему не привели. Юрий заметил, что от усталости Соня упала бы со стула, если бы не была привязана, и проводил ее в эту комнатку. Соня была так измучена, что не сопротивлялась. Но сегодня она чувствовала себя лучше и попыталась собраться с мыслями. Что делать? Как вырваться из рук обезумевшего маньяка? Это помещение находится вдали от людей. То есть, если это помещение яхт-клуба, то зимой здесь никого не бывает. Этот ненормальный не притащил бы ее сюда, если бы не был уверен, что ему никто не помешает. Он очень хитер и предусмотрителен. Даром, что псих. Соня подошла к двери и забарабанила в нее. «Открой!» Через некоторое время в замке повернулся ключ. Соня остро пожалела, что у нее под рукой ничего тяжелого нет. Шарахнуть бы его по голове и бежать отсюда. Ее похититель стоял на пороге взъерошенный, потертый и необыкновенно противный. В руке у него был нож. «Это чтобы ты не заблуждалась на свой счет», — хмыкнул он. «Не сомневайся, я мигом пущу его в дело». «Я не заблуждаюсь», — угрюмо ответила Соня. «Я знаю, что ты убийца, но хочу тебе сообщить, что мне нужно пить и есть в туалет, и хорошо бы умыться, не говоря уже о душе. Если ты собираешься держать меня здесь, то как насчет быта? Ты продумал этот аспект?» Мелькнувшая в его глазах растерянность объяснила Соня, что бытовой аспект он как-то не продумал, не успел в суматохе. Однако он ушел и тотчас вернулся со старым ведром. «Это тебе вместо туалета», — усмехнулся он. «А вода?» «Об этом после». Он снова захлопнул дверь. Соня стиснула зубы. Невозможно представить, до какого бешенства может довести женщину отсутствие горячей воды и необходимых удобств. Когда через 10 минут в замке снова повернулся ключ, Соня всерьез подумывала, не надеть ли своему мучителю на голову ведро со всем содержимым, но не удержалась. Он вывел ее в большое помещение, причем все время держал нож возле шеи, так что она не могла и шевельнуться. Соня с удивлением заметила, какой он сильный. Впрочем, что удивляться, маньяки все сильные. Он отвел ее в угол, где Соня с ужасом увидела валяющуюся тонкую, но прочную цепь, на конце которой просматривалось что-то вроде ошейника. «Садись», — приказал он. «Неужели ты хочешь посадить меня на цепь?» — закричала она. «Юра, опомнись! Что ты делаешь?» «Заткнись!» — закричал он в ответ, брызгая слюной. «Ты будешь делать только то, что я скажу. Отныне я твой хозяин». Она оттолкнула его руку с ножом и бросилась бежать, но споткнулась о какие-то наваленные железяки, больно ушибла ногу и упала. Похититель нагнал ее одним прыжком, поднял на ноги и сильно ударил по лицу. Девушка сникла, и тогда он закрепил металлический браслет с цепью у нее на ноге. «А теперь слушай внимательно», — заговорил он, расхаживая взад и вперед, как лектор перед аудиторией. «Твоя жизнь зависит от тебя самой. Ты будешь играть только для меня». Он кивнул на скрипку. «Хочешь есть — играй. Пить — то же самое. Играй хорошо, старайся, как будто тебя слушает самое строгое жюри. Отныне я единственный ценитель твоей игры», — закричал он, и в голосе этом не было уже ничего человеческого. «Ты не шутишь?» — наконец спросила потрясенная Соня. Ей снова начало казаться, что перед глазами кошмарный сон. «Я не шучу!» — кричал он. «Когда ты поймешь, что я не шучу, играй!» Он протягивал ей скрипку. Соня видела много фильмов про маньяков, и там везде жертвы умоляли о пощаде, тем самым оттягивая время, и доблестная американская полиция вовремя приходила на помощь. Еще она знала, что нельзя спорить с сумасшедшими, и нужно делать, как они велят. Соня встала, выпрямилась, насколько позволяла цепь, и взяла в руки скрипку. «Играй!» В голосе Юрия прорезался визг. «Нет», — твердо ответила Соня, — «я не буду играть. Если ты хочешь меня убить, сделай это прямо сейчас, потому что играть я не буду для тебя никогда и ни за что. Ни за еду, ни за жизнь. Ты все равно убьешь меня рано или поздно, так что лучше сделай это сразу». Он издал звериный рык и подошел к ней с ножом, но Соня твердо встретила его взгляд. Белки были красными от недосыпания и ярости. «Мне нужна твоя музыка», — проскрипел он. «Нет», — одними губами ответила Соня, но он понял. «Через 3 дня ты начнешь околевать от голода. Тогда посмотрим, не изменишь ли ты своего решения», — процедил он. Тогда Соня схватила струны и дернула, что было сил. Пальцы обожгла боль. «Пим!» — лопнула струна и ударила Соню по руке. Соня выронила скрипку. Ее мучитель занес нож и вдруг остановился на полдороги, прислушался. Теперь в наступившей тишине Соня тоже расслышала скрип шагов на крыльце. Негромкий скрежет замка. Соня открыла рот, чтобы позвать на помощь, но он одной рукой схватил ее за плечи, чтобы не вырвалось, а другой ловко залепил рот пластырем. Соня замерла в растерянности. Может быть, к ней идут на помощь? Она и хотела верить в это, и боялась верить. Маловероятно, что их можно найти в этом богом забытом углу. Скорее всего, это бомжи рыщут, чем бы поживиться. Или место, где можно без помех распить бутылочку. Услышав голоса, они могут просто убежать. И девушка замерла, стараясь не звенеть цепью. Юрий обежал взглядом комнату, схватил стоявшее у стены весло, отпрыгнул к двери и замер сбоку от нее. Подняв весло над головой, дверь едва слышно скрипнула и приоткрылась. На пороге появился человек. Соня не поверила своим глазам. Это был Андриан. Соня замычала, но опоздала на долю секунды. Тяжелое весло опустилось на голову Андриана, и он рухнул на пол без сознания. Соня пришла в себя от оглушительного крика и поняла, что это она сама так кричит, потому что пластырь, наскоро прилепленный ее мучителем, отстал, и рот был свободен. Андриан лежал на полу у порога, не подавая признаков жизни. Юрий стоял чуть в стороне, опираясь на весло, как пресловутая гипсовая скульптура советских времен. А перед ним стояла незнакомая женщина средних лет, переводя глаза то на Соню, то на ее похитителя. Только на безжизненное тело у дверей она старалась не смотреть. «А ты еще кто такая?» — спросил Юрий в злобном раздражении. Женщина посмотрела на него странным задумчивым взглядом и заговорила. Она шла через двор в коротком черном пальтишке, прижимая к груди скрипичный футляр. И в ее серых глазах было что-то такое, о чем ты раньше не подозревал. Соня поразилась, как под действием этих слов изменилось лицо Юрия. Оно резко побледнело, осунулось, Юрий впал в транс, загипнотизированный словами незнакомки. Глаза стали прозрачными и смотрели, казалось, куда-то внутрь. В то же время краем глаза Соня увидела, как зашевелился возле дверей, приходя в сознание, Андриан. Стараясь не выдать его случайным взглядом, она смотрела только на своего похитителя. Вдруг молниеносная тень метнулась от двери, и Андриан набросился на маньяка, стараясь схватить его за горло. Видимо, удар веслом давал о себе знать. Прыжок оказался неточен. Юрий покачнулся, но вывернулся из железных объятий противника. Упал на пол, перекатился и снова вскочил. Схватил прислоненный к стене тяжелый якорь с острыми, хищно загнутыми лапами и, размахивая над головой этим страшным оружием, двинулся на Андриана. Соня скорчилась в углу, в ужасе наблюдая за поединком. Стараясь избежать удара якорем, Андриан пригнулся, затем, сгруппировавшись, бросился под ноги своему врагу и, упершись ногой в его живот, бросил Юрия через голову. Раздался жуткий, душераздирающий крик, перешедший в сдавленный хрип и закончившийся тишиной. Соня встала и увидела своего похитителя. Он лежал на полу в луже темной крови. Прозрачные глаза смотрели в потолок с выражением безграничного удивления. Из груди Юрия торчала острая якорная лапа. Падая, он напоролся на нее и был убит собственным страшным оружием. Соня дернула цепь и в голос зарыдала. Я сидел на скамейке, тупо глядя на грязный пол под ногами. Соня тихо всхлипывала в плечо Надежды Николаевны, та машинально гладила ее по голове и бормотала что-то успокаивающее. Сколько прошло времени, не помню. Наконец Надежда мягко отодвинула от себя Соню и прошла посмотреть на тело несчастного, ненормального. Она взглянула на труп, покачала головой и прикрыла тело куском старого брезента, который высмотрела, надо полагать, еще раньше. Потом она вернулась и остановилась напротив меня. «Что делать будем?» — нарушила она затянувшееся молчание. «Милицию вызывать?» — вздохнул я. «Вот и выходит, что старуха права была». «Какая старуха?» «Громова? Кто же еще? Она меня в убийце раньше времени определила». Вот теперь так оно и оказалось. «Ты ни в чем не виноват. Это была самозащита», — скинулась Соня. «Ты спас меня. Мы же видели. Он же чудовище. Если бы вы слышали, с какой гордостью он рассказывал мне про то, как убивал девочек. Господи, за что это нам?» Она снова заплакала. «Вот что, Андриан», — заговорила Надежда Николаевна, — «не нужно вызывать милицию. И Громовой звонить не надо. Звони отчиму. Он приедет и по своим каналам разберется». «Да вы что?» Я вскочил и так заорал, что Соня вздрогнула. «Вы что это мне предлагаете?» «Дело предлагаю», — твердо ответила Надежда. «Мало мне с ним заморочек, так вы еще хотите, чтобы я собственными руками ему против себя такой козырь дал?» «Да дай же ты ему шанс перед матерью оправдаться», — заорала Надежда в ответ. — Отвлекись немножко от своей замечательной персоны. Хватит свои детские обиды тешить. Не маленький уже. Я вызверился на нее и встретил такой же злой взгляд. Как ни странно, этот взгляд мне понравился. Такой взгляд Ну, на равных, что ли. А то обычно все смотрят сверху вниз. Не только в буквальном смысле. Ну, для бабули, как уже говорил, я навсегда останусь маленьким мальчиком. А маман давно еще усвоила со мной такой снисходительный тон, как с подростком, с которым никто не спорит, потому что взрослые надеются, что он сам вырастет и поумнеет. Краем глаза я заметил, что Соня испуганно наблюдает за нами из угла. «Андриан, ты же не хочешь, чтобы они развелись?» — тихо сказала Надежда. Я вспомнил, как мать, бледная, с синяками под глазами, плакала у бабули в комнате и все время бегала отвечать на телефонные звонки. И я понял, что не хочу. Какой бы ни был этот тип, мать его любит, как ни противно это признавать. «Звони», — напомнила Надежда. Я нехотя набрал номер и долго слушал телефонные гудки. «Нет его дома. Сегодня суббота, но он, может быть, на работе. Так даже лучше», — обрадовалась Надежда. «У меня нет его рабочего телефона», — с облегчением произнес я. «У меня есть». Она вырвала у меня из рук мобильник и уже набирала номер. «Вот вы мне скажите, откуда она номер узнала?» «То есть узнать-то нетрудно?» — у матери спросила. «Но вот когда она успела?» «Можно Сергея Витальевича?» — говорила Надежда в трубку. «Как какого?» «Горбунова Сергея Витальевича». «Вам что, должность и звание сообщить?» «Занят?» «А у меня тоже срочно, и даже очень. Это подруга его жены говорит». Я услышал, как почти тотчас же зарокотал в трубке его встревоженный голос и вырвал у Надежды мобильник. «Алло, Сергей Витальевич, это Андриан говорит». Я помедлил еще немножко, давая ему прийти в себя, и продолжал. «Не беспокойтесь, с мамой все в порядке. Она дома. Эта женщина рядом со мной, она действительно мамина подруга, Надежда Лебедева. Можете проверить. Мы с ней и еще одна девушка находимся сейчас по адресу Шкиперский проток. Черт, ну, в общем, это помещение старого яхт-клуба. Тут у нас произошел инцидент». Я тщательно подбирал слова. «Я бы очень просил вас приехать сюда, чтобы разобраться на месте. Это касается того дела, что... Ну, вы знаете...» Я добавил, повинуясь усиленной Надеждиной жестикуляции. «Мне очень нужна ваша помощь». «Хм, тебе хватит меня одного, или я должен привести еще кого-нибудь?» Он тоже тщательно подбирал слова. С одной стороны, опасался какого-либо подвоха от меня, а с другой, не хотел показаться, что боится. «Дело серьезное», — честно ответил я, — «но опасности сейчас уже нет. Разумеется, потом понадобится не один человек, чтобы полностью разобраться, но пока я просил бы вас приехать скорее. Мне нужен ваш совет». «Буду», — коротко сказал он и отключился. Я подошел к Соне и присел рядом. «Если бы я могла хотя бы подозревать о его мании», — вздохнула она, — «возможно, девочки были бы живы. Ведь он сорвался совсем недавно. То есть я имею в виду, что он начал убивать. А до этого, ну, был тихий такой псих, слушал скрипку. В общем, никому от него вреда не было. Мерзавец! А как он над тобой издевался! И ты его еще оправдываешь! А знаешь...» Она помялась и опустила глаза. «Он больше всего озверел из-за тебя. Очевидно, он видел нас в окно и напридумывал себе, что я выйду за тебя замуж и брошу скрипку. Болтал тут что-то про жирный борщ и картофельное пюре, про грязный халат». «При чем тут борщ? Я вообще жирное не ем», — возмутился я. «Не знаю, он очень много говорил, я не слушала». «Не вини себя, девочка», — вмешалась Надежда Николаевна. «Убивать-то он начал еще до твоей встречи с Андрианом. Это ведь болезнь. Вот живет человек тихо, мирно. Вдруг у него в мозгах что-то поворачивается, и непонятно по какой причине. Через полчаса я вышел на улицу встретить отчима. Он приехал один, даже без шофера. Молодец, не испугался». «Ну, что тут у тебя?» — отрывисто спросил он вместо приветствия. «Пойдемте за мной, сами увидите», — пригласил я и пошел вперед, а когда оглянулся, то заметил в руке у него пистолет. «Спрячьте оружие, оно вам не понадобится, только женщин испугаете», — усмехнулся я. Увидев Соню и Надежду Николаевну, он очень удивился. А вот когда я проводил его в дальний угол помещения и показал труп маньяка, он совершенно не выказал признаков удивления. Очевидно, ожидал от меня чего-то подобного. «Ну?» — вздохнул он, вопросительно глядя на меня. Надежда мягко отстранила меня и начала говорить. Она коротко изложила ему историю про маньяка и про убийство Марианны Ковалевой, Анны Гордиенко, а также представила ему Соню. Про наши эскапады с бандитами она не сказала ни слова и правильно сделала. Отчим слушал недоверчиво. Хорошо, что Надежда сама с ним объяснялась. Я бы сорвался и нахамил. «И вы можете все это доказать?» — спросил отчим. «Разумеется», — выбросила Надежда из рукава свой главный козырь. «Во-первых, Соня подтвердит, что он ее похитил и рассказывал подробно про все убийства. А во-вторых, у него дома по адресу Рябовское шоссе, дом 13, квартира 22, лежат дневники, где он описывает свою жизнь и манию, начиная с 30 лет. Если наберетесь терпения, то до убийств, думаю, тоже дойдете». Открылась дверь, и вбежали пятеро здоровенных парней в бронежилетах с оружием. Значит, этот тип подстраховался, велел группе захвата заходить через 15 минут после него. Отчим махнул рукой, и они опустили оружие. Потом вошли еще люди. Они стали суетиться возле трупа, потом расспрашивали меня и Соню. Надежда скромно держалась в сторонке. Только раз ее привлекли как свидетеля драки. Так прошло часа полтора. Потом я заметил, что Соня буквально падает с ног. В помещении было очень холодно, и она дрожала мелкой дрожью. К тому же она звонила родителям и шепотом оправдывалась. Не могла же она сказать им правду. Судя по тому, что она после разговора совсем пала духом, родители высказали все, что они думают о дочерях, не ночующих дома, и даже не соизволивших предупредить об этом престарелых родителей. К тому времени нас уже оставили в покое, и Надежда Николаевна поговаривала о том, как бы нам уйти по-английски, не прощаясь. Она перехватила взгляд отчима и выразительно показала на часы. Он отдал последнее распоряжение и подошел к нам. «Сейчас вы здесь больше не нужны, но всех вызовут и не раз. Можете идти, вернее, я сам вас отвезу». Мы высадили Надежду Николаевну у метро и поехали домой. Маман, открывшая дверь, при виде нашей троицы окаменела на пороге. В жизни не видела таких вытаращенных глаз. «Здравствуйте», — пискнула Соня. «Но как же...» — очнулась маман. «Сережа!» «Едем домой, Лена», — перебил он. «Я все объясню. А они тут сами разберутся». «Разберемся, разберемся», — весело заговорила бабуля, возникнув в дверях кухни, откуда доносились аппетитные запахи. И мы с Соней дружно сглотнули слюну. «Вы не волнуйтесь, я за детками присмотрю». Мы с Соней вошли в комнату, чтобы не толпиться в прихожей. Она положила на стол многострадальную скрипку и огляделась. Потом погладила кубки, потрогала нончаку. «Как интересно! Я про это ничего не знаю. Расскажешь мне?» «Потом». Краем уха я услышал, как хлопнула входная дверь, подошел к Соне и рывком притянул ее к себе. «Сейчас не до этого». «Руки мыть!» — донесся бабулин голос из прихожей. «Успеете еще нацеловаться?» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Евгений Полтавский.